Глава 30. Миронит пошел на стены посмотреть на сверкавшее оружием войско Спарты. Каждый вечер он поднимался по этим ступеням со смешанным чувством надежды и страха. Надежды, что угроза отступит, и страха, что этим ничего не решится. Ведь военный царь Спарты может полгода держать Афины в осаде и уходить домой беспрепятственно, безнаказанно. Закат превращал золото дня в вечерний сумрак, и Миронит, дорезив глазах, вглядывался в ветреную даль. Внизу его ждали гоплиты в полном боевом снаряжении. В городе действовали вражеские лазутчики, стратег не сомневался. Слишком много убийств, слишком часто прерывались поставки воды, чтобы и дальше отказываться верить в это. Сперва их наличие проявлялось в выборе целей. Только спартанцы могли решить, что простой эпистат стоит удара ножом под ребра, когда его сменят на следующий день. Совершали эти акции те, кто симпатизировал спартанцам или настоящие их лазутчики, Миронит не знал, но никогда еще на улицах не было так опасно. Враг по-прежнему стоял под стенами Афин в своем аккуратном лагере. 8000 человек. Дрожь пробивала при виде такого количества воинов в одном месте. И они никогда не сидели без дела, насколько мог судить Миронит. Они тренировались с оружием и бегали вокруг лагеря в боевых доспехах или нагими в любой час дня и ночи. Казалось, спартанцы останавливались только чтобы поесть, и стратег искренне удивлялся, когда же они спят. Он знал, что армия в походе теряет культуру, даже спартанская, и не рассчитывал увидеть какие-то религиозные обряды или услышать поющие голоса. В обычное время спартанцы привели бы с собой 20 тысяч илотов, которые следили бы за их снаряжением и готовили еду. Но не в этот раз. Сейчас перед ним была Спарта, обнаженная до костей, холодная и голая в сравнении с Афинами. Спартанский царь воевал, и ничего больше. Миронит знал, как спартанцы смотрят на жизнь. Они считали, что привилегия жить в мире добивается силой оружия. Все, что стоит иметь — торговля, женщины, храмы, голосование и рабы — по их мнению, обреталось прежде всего способностью овладеть этим и удержать. Щурясь вдаль, Миронит вздохнул. Глаза его были достаточно остры, хотя он уже не мог различить мелкие детали фигур на глиняных вазах. «Старики научены опытом», — напомнил себе стратег, — «как сам он учился, наблюдая за спартанцами при Танагре. Славная была битва». Если Перикл ошибается, он лишает себя награды, какой не заслужить и 10 жизнями. Если они поведут армию в бой и победят, это будет означать... «Миронит!» — приветливо окликнул его кто-то. Ход мысли был нарушен, и Миронит опустил руку на рукоять меча. Страх преследовал всех в городе. Он успокоился, опознав в тускнеющем свете одного из назначенных собранием стратегов. Все они были люди опытные, хотя по-прежнему остро ощущали утрату Кимона. «Андреас!» — отозвался Миронит, склоняя голову. Этот человек бился при Танагре и проявил себя безупречно. Миронит доверял ему, однако бросил взгляд вдоль стены, чтобы увидеть, кто еще стоит рядом и может их услышать. «Я так понимаю, Перикл не собирается действовать?» — тихо спросил Андреас. Миронит покачал головой. «Он ничего не видит, кроме этих стен!» «Конечно, люди каждый день благословляют его за их строительство. Для них Перикл — это новый Тесей». Он раздраженно хмыкнул. «И на Агоре совет во всем следует за ним. Памятуя о его отце, о дружбе с Кимоном, я не знаю. Однако я смотрю на это небольшое войско спартанцев. Их 8000 всего-то. Вижу, сколько мужчин в Афинах отдали бы свой последний вздох за то, чтобы обратить в бегство этих ублюдков». И я в отчаянии, потому что эта возможность отвергнута. Если мы ничего не предпримем, спартанцы покажут всему миру, что Афины не в состоянии защитить себя. Если они уйдут прежде, чем мы выступим против них, то унесут с собой нашу честь. Говорю тебе, Андреас, когда весной они вернутся, разве мы будем чувствовать себя мужчинами? «Тогда созывай собрание», — воскликнул Андреас, откликаясь на его горячность. «Скажи то, что сказал сейчас мне». «И объявляй голосование!» «Я дважды делал это», — напомнил ему Миронит. «Третий ничего не изменит, кроме того, что я буду выглядеть слабаком. Перикл убедил их, что нужно потерпеть. Хотя он сейчас болен, они все равно будут ждать его выздоровления». «У Перикла чума?» — быстро проговорил Андреас. «Я не слышал». Миронит махнул рукой. «Нам следовало бы вывешивать списки на Агоре, если бы мы успевали делать это. Больных слишком много. Да, он заразился». «Что ж, Миронит, раз он болен, то не может возглавлять город. Если Перикл, скажем, в лихорадочном бреду, тогда главный стратег, наделенный полномочиями на время войны, ты. Говоришь, третье голосование ничего не изменит, но вдруг все уже изменилось. Созывай собрание, объявляй голосование. Миронит, ситуация крайне опасная. Город с нами, я уверен». Старый стратег сверкнул взглядом на своего товарища в предвкушении грядущего. Солнце садилось, ему придется кликнуть стражу, чтобы оповестить всех о созыве собрания. Мало того, сигнал спровоцирует хаос в городе, который и без того в страхе ожидает вторжения или призыва к оружию. И все же Андреас прав. Если Перикла удастся отстранить от процесса, одно голосование может вывести на сцену армию. Армию, разбившую персов при Марафоне и Платеях, обратившую в бегство спартанцев при Танагре. Стратег сглотнул. Эту победу будут помнить тысячу лет. «Действуй», — сказал Миронит. «Попробовать стоит, это точно. Я подниму стражу. Ты объявишь о нашем намерении совету. Не спрашивай у них разрешения, Андреас. Мы стратеги, и сейчас критический момент. Перикл слишком болен, чтобы отреагировать. Объясни им, что мы намерены делать». На холме Пникс светилось кольцо из факелов, шипящих, потрескивающих. «Спартанцы наверняка видят это золотое колесо над городом», — сообразил Миронит. «Они там, на равнине, превращенной ими в пустыню, таращатся в ночь и ломают голову, что затевают афиняне». При этой мысли Миронит оскалился. «С него хватит терпеть их угрозу». Миронит стоял на ораторском камне и смотрел на собравшихся людей. Они пришли тысячами, заспанные, со спутанными волосами. Некоторые больные с трудом поднялись с постели, когда скифские стражники постучали в их двери. Они ответили на призыв. Мирониду казалось, что он видит, как его собственная уверенность передается им, пока они перешептываются. Весь город был на ногах, дети кричали на улицах, спрашивали, почему ушли их отцы. «Я афинянин!» — начал Миронит. «И терпел это унижение достаточно долго. Кто-нибудь сомневается, что этот мор — знак от богов? Наши жены и дети умирают, пока мы прячемся. Мы искали за стенами безопасность, но, вероятно, это была самонадеянность. Свою безопасность мы обеспечиваем тем, что готовы подняться, когда прозвучит призыв, тем, что берем копья, щиты и вместе со своими друзьями смыкаем их в ряд». Он огляделся, чувствуя, как его грудь раздувается. «Неважно, какой враг противостоит нам!» Он услышал голоса, увидел поднятые руки, тех, кто пытался присоединиться к нему, чтобы поддержать или возразить, он не знал. Миронит продолжил, несомый неудержимой волной. «Я считал эти стены чудом! Когда они только появились, думал, нам больше не придется воевать. Мы закроем ворота, и пусть воюет весь остальной мир. Что ж, я ошибся! Теперь нам ясна реальность. Мы дрожим в своих постелях, пока псы шастают у наших дверей и ничего не делаем. Теперь я понимаю, почему вокруг Спарты нет стен. Стены сделали нас слабыми. Если бы я мог снести их и воскресить всех наших умерших, то сделал бы это». Снова зазвучали голоса. Миронит видел красные лица возражающих. «Вот бы приказать скифской страже, чтобы этих людей вывели». Время для дискуссий прошло. Большая часть толпы осталась с ним. Он это чувствовал. «Некоторые из вас говорят о спартанцах приглушенными голосами. Вспоминают битвы при Фермопилах и Платеях. Это говорит ваш страх. Я был при Платеях. Видел, как каре афинян сдерживало персов. Мы выставили стену из щитов, и наше каре стало золотым самородком в речном потоке. Пусть спартанцы говорят о нас. Мы там были!» Тысячи людей приветствовали слова Миронида или заключенный в них вызов. Стратег почувствовал, что все плывет у него перед глазами. За всю жизнь он ни разу не испытывал такого. Он командовал людьми на поле боя, но не видел в них такой решимости. Они словно только и ждали приказа, чтобы скатиться с холма на равнину. Их воодушевление будоражило его, как красное вино горячит кровь, вдохновляло искать правильные слова. «Их 8000!» — продолжил Миронит. «Что ж, «Мы город! Целый народ! Мы страдали от чумы и отчаяния, пока дожидались их ухода. Они все еще здесь. И мы тоже! Мы — Афинское собрание со всей его силой и властью!» Он похлопал рукой в воздух, чтобы успокоить толпу, но шум стих лишь немного. «Я прошу, чтобы меня назначили полемархом в отсутствии стратега Перикла. Поручите мне командование, и я выведу на поле 20 000 человек, чтобы уничтожить волка, засевшего под нашими стенами. Закройте за нами ворота. Я возьму с собой нашу честь, нашу отвагу, и покажу им, каково это — нападать на Афины. Во что это обходится?» Толпа согласно взревела, а через несколько улиц отсюда Перикл очнулся в темноте от лихорадочного сна. В комнате было жарко и душно, ему ужасно хотелось пить. Пришлось пошевелить сухими губами, прежде чем удалось позвать Аспазию. Когда она появилась, он лежал на спине. Ее нежная рука легла на лоб, другая поднесла к его губам чашу. Аспазия смотрела, как он, приподнявшись, отхлебывает из нее. «Мне показалось... Я слышу толпу, — прохрипел Перикл и снова лег. Аспазия пригладила ему волосы рукой. «Это ничего, — тихо сказала она. — Спи, отдыхай. Думаю, лихорадка прошла. Утром тебе станет лучше». Он заговорил, не открывая глаз, не совсем придя в сознание, будто бормотал в полусне. «Ты вырастешь мальчика, если я умру. Моя мать поможет. Не позволяй ей быть с ним слишком строгой». «Не говори так», — прошептала Аспазия, и ее глаза увлажнились. «Я не смогу без тебя, не буду». Она опустила голову на грудь Перикла. «Скажи ему, что я старался быть, как мой отец, нужным человеком». «Ты такой и есть», — шепнула Аспазия. «Попытайся уснуть, любимый». Его грудь под ее щекой похолодела. Лихорадка действительно прошла, но Аспазия не понимала, засыпает Перикл или умирает. Миронит склонил голову. Собрание назначило его полемархом на время войны. В тот момент, в то самое мгновение, он принял на себя власть тирана, власть над жизнью и смертью в городе. Он понимал, что это сопряжено с ужасным риском. Каждое его решение будут обсуждать и проверять, когда все закончится. То, что он совершит сегодня, либо превратит его в героя легенд, либо приведет к изгнанию, может, даже к казни. Собрав вокруг стратегов, Миронит чувствовал себя сильным. Все соглашались с ним. Настал тяжелейший кризис. Готовить армию к войне — для него это все равно, что окунуться в знакомый и любимый поток. Он уже занимался этим перед Танагрой и еще десяток раз за долгие годы. Большую часть организации можно переложить на стратегов. Но для Миронида это было, как если бы солнце взошло за день дважды. Пока собрание расходилось по домам, чтобы рассказать родным о происходящем, улицы наполнились бегущими людьми, которые собирали по всему городу доспехи и оружие, несли их к месту сбора. Месяцами они обсуждали, что нужно делать, если прозвучит призыв. И вот он раздался ночью, в темноте. Спускаясь с Пникса, Миронид замечал в людях какую-то нервную радость. Некоторые узнавали его и слали ему благословения. Они хотели пойти в бой. Он знал это, добивался этого. Они ненавидели трусливое сидение за стенами Перикла так же сильно, как он сам, и, вероятно, тоже видели в поветрии проклятие богов, осуждение их противоестественного способа защиты. А может, некоторые, потеряв своих жен, сыновей и сестер, хотели расквитаться с врагом так страстно, что уже ощущали вкус победы так сильно, что не могли ни мгновения дольше оставаться за стенами. Стражники во тьме спустились с дорожек, которые шли поверху стен вокруг всего города, выстраиваясь в шеренги вместе со своими командирами и стратегами. Казалось, они рады, что наконец идут в бой. Мирониду было известно, как они досадовали месяц за месяцем, глядя со стен на врагов, которые жгли дома и амбары. В такой безопасности нет чести. Они жаждали сойти вниз и биться вместе с остальными, напасть на тех, кто терзал и ранил их, кто презирал их силу. Миронит дал им шанс поквитаться, и они любили его за это. Еще не взошло солнце, а Миронит, стоя у огромных ворот Дипилон, видел перед собой улицы, заполненные гоплитами в боевых доспехах. Каждый стратег возьмет под начало 2000 человек — в каждом подразделении будет по 100 командиров лохагов. Миронит слышал звонкие голоса, шла перекличка. «А спартанцы на равнине? Слышат?» — задумался Полимарх. «Какая разница? Он не повторит ошибку персов. Те считали, что численность — самая важная составляющая силы армии. Спарта и Афины показали им, на что способна отборная фаланга, что дает ряд сомкнутых щитов». Миронит вел в бой лучших афинских солдат, людей, которых тренировали с детства. Много месяцев они копили ярость. Он видел ряды копий, тянувшиеся по дороге до самой Агоры. Эти люди ни за что не побегут от спартанцев. Нет, они разобьют их. Вставало солнце. Миронит не спал всю ночь, и он был немолод, но в то утро чувствовал себя на удивление бодрым. Люди, шедшие с ним, вдохновляли его. «Откройте ворота!» — крикнул Полимарх. «Мы выступаем!» Аспазия пробудилась, как только в комнату упал первый луч солнца. Заснула она на груди мужа, прислушиваясь к его дыханию. Наверное, она меняла позу во сне. Ночь была очень теплая, и она не помнила, чтобы они спали отдельно. Вдалеке слышался какой-то странный рев, будто волны разбивались о берег или стучали по металлу тысячи молотков. Таких звуков Аспазия никогда не слышала, а потому испугалась. Она села, повернулась к Периклу и замерла. Ее лицо подернуло печаль. Он умер. Аспазия медленно склонилась к нему и поцеловала в губы, вздрогнув от того, какие они холодные. Это был он и не он. Ее величайшая любовь и просто бренная плоть. Глаза Аспазии вспыхнули. Выскочив из кровати, она кинулась через прихожую в комнату сына. Когда она влетела в дверь, мальчик сел и спросил. «Что там? Что случилось?» Ноги у Аспазии подкосились, и она упала на пол. Потом села, обхватив руками колени. Сын подошел к ней, попытался утешить. Почти инстинктивно обняв его рукой, она почувствовала, что лихорадка и правда прошла. Глаза у малыша Перикла были ясные, Аспазия удивленно заглянула в них, а потом заплакала от горя и радости.